Глава 12. Охранное заклятие. На поле устремились преподаватели, кто-то потушил разгоравшуюся траву мощным замораживающим заклинанием. Помятые ученики, покачиваясь и прихрамывая, собрались в группу в центре стадиона. «До конца поля не добрался никто», — радостно констатировал Кантон. «Что из этого следует? Вы еще не готовы к встрече с настоящими мифическими монстрами. Вас еще учить и учить». «С монстрами?» — удивленно переспросила Женя. «Ты кто монстры? А что же вы на нас животных выпустили?» «А тебе в этих пантерах ничего не показалось странным?» — осведомилась Елена Федоровна. «Взгляни на них. Их рост, вес, разум в глазах, наконец. К тому же они лишь забавлялись с вами. Никто из них даже не выпустил когти. Только поэтому никто из вас серьезно не пострадал, но вы все же пытались использовать способности, чтобы обороняться, и это похвально. Однако в следующий раз это надо делать жестче и более целенаправленно». Ребята изумленно уставились на пантер. Те уже собрались у ворот на краю поля, где лежали какие-то пакеты и тюки. А затем произошло что-то странное. Зверей будто окутала темная дымка, послышалось тихое урчание множества глоток, раздался треск костей, влажное хлюпанье, и вскоре фигуры пантер стали изменяться. Все сидящие на трибунах застыли, ошеломленно наблюдая за происходящим. Пантеры начали превращаться в обнаженных людей. Молодые юноши и девушки, полностью вернув себе человеческий облик, быстро одевались в заранее приготовленные вещи, сложенные в те самые пакеты. Вскоре перед учениками стояли их недавние преследователи в простых тренировочных штанах, джинсах с порванными коленями, толстовках и рубашках. Многие были босиком, другие успели натянуть на ноги кроссовки. «Клан пантер-оборотней любезно согласился поучаствовать в нашем сегодняшнем эксперименте», — сообщила Елена Федоровна. «Встреча показала, что вы пока не готовы к встрече с серьезным противником». «Ничего», — ответил Канто, прищурившись. «Эти махнорылые тоже далеко не сразу овладели своими способностями. Я сам занимался со многими из них. У нас еще есть время, чтобы научить ваших учеников уму-разуму. Надеюсь на это», — сказала директриса, подходя к оборотням. — Господа, я от всей души благодарю вас за помощь. Передайте мою благодарность новому вожаку Прайда. Мы всегда рады сотрудничать и готовы оказывать вам любую поддержку. Молодые оборотни засмеялись, заулюлюкали и захлопали в ладоши. — Сейчас наш автобус отвезет вас в Клыково, — продолжила Елена Федоровна. — Мы зарезервировали для вас несколько номеров в местной гостинице, также оплатили сытный ужин и завтрак. Завтра обеспечим вашу доставку обратно в Санкт-Петербург. Сообщение об ужине оборотни восприняли с большим энтузиазмом. Тимофей глубоко вздохнул, успокаиваясь. Огонь в венах медленно спадал, и кожа становилась холоднее. Парень заметил, что кое-кто из учеников странно на него поглядывает. Все-таки в академии мало кто умел призывать огонь. Егор Зверев и Платон Долмацкий шагали к нему через поле, тихо о чем-то переговариваясь. В этот момент Тимофей вдруг узнал среди пантер Наташу Морозову. Парень удивленно вскинул брови. «Ну, конечно! Вот кто стал связующим звеном между Академией и пантерами, а рядом с ней стоял боец», — выдохнул Тимофей. «Илья по кличке Боец когда-то состоял с ним в одной молодежной банде. Парень уже тогда обладал впечатляющей силой и хорошими бойцовскими навыками, но Тимофей понятия не имел, что тот способен превращаться в пантеру. А ведь они общались довольно близко и не раз вместе влипали в самые опасные передряги. «Привет!» — боец радостно подскочил к нему, сгреб Зверева мускулистыми руками и так прижал к себе, что у Тимофея ребра затрещали. «Сколько же мы не виделись!» «Порядком», — выдохнул Тимофей, обняв его в ответ. «Но ведь раньше ты не был оборотнем». «Все слегка изменилось», — хохотнул боец, встряхнув его так, что у парня едва голова не отлетела. «Как же я рад тебя видеть, Ликой!» «Так меня больше никто не зовет», — осторожно сообщил ему Зверев. «Точно! Я слышал, что ты завязал с прошлым. И знаешь, оно и к лучшему. Только вспомни, чем мы занимались. Странно, что никого из нас не упекли за решетку». «Да уж», — поморщился Тимофей, — Я тоже теперь жалею о многих вещах, но сделанного не ворочишь. Но как ты стал оборотнем? Так уж вышло, наконец отпустил его боец. Ты ж помнишь, как мне нравилась Тесса? После того, как ты отошел от дел, мы с ней попали в серьезную аварию. Чудом остались в живых, но я потерял ногу. Пришлось пойти на определенные меры, чтобы восстановить тело. Тебя сделали оборотнем? — вытаращил глаза Тимофей. Но я думал, что сейчас это невозможно. Теперь пантеры не на такое способны. У них появился новый вожак, а еще есть свой альфа. Кстати, ты ведь его знаешь. Никита? — догадался Тимофей. Вожак и альфа? Нет, это разные люди. Вожак управляет стаей, обеспечивает соблюдение традиций и законов, а альфа... Что-то вроде талисмана футбольной команды. Некий символ, особое существо. Само его присутствие обеспечивает прайд особой силой, магической энергией. Когда Никита овладел всеми своими способностями, оборотни стали гораздо сильнее, чем прежде. Он тоже где-то здесь? Тимофей покрутил головой по сторонам. Нет, у него сейчас хватает других проблем. Но кое-кто здесь есть. Тимофей тут же понял, о ком говорит боец. К ним направлялась Тесса, дочь бывшего вожака стаи пантер. Стройная девушка с зелеными глазами и копной непослушных черных волос. Тимофей запомнил ее именно такой, и она нисколько не изменилась. Тесса с улыбкой обняла его и чмокнула в щеку. «Рада тебя видеть, Ликой». «А уж я как рад! Это мы с Ильей завалили тебя на поле», — призналась она. «Но ты сумел меня удивить. Не каждый человек способен скинуть с себя оборотня». «Все слегка изменилось», — повторил недавние слова бойца Тимофей. «Я это уже поняла. Но что с тобой? Что за огненное представление ты тут устроил?» «Я и сам мало что понимаю», — пожал плечами Тимофей. «Все хранят от меня какие-то секреты. Но, думаю, скоро я докопаюсь до истины». «Да, покойный главарь нашей бывшей банды умел подбирать себе подчиненных», — ухмыльнулся боец. «Паноптикум собрался еще тот». «Ребят, я действительно очень рад, что вас встретил», — признался Тимофей. «Столько всего случилось за последнее время. Может, пересечемся как-нибудь? Поговорим». «Расскажите мне обо всем, что там у вас творится». «Конечно. И не будем больше терять друг друга из виду», — пообещал боец. «Мы уезжаем завтра во второй половине дня. Но с утра можем пообщаться, расскажешь нам о себе, о своих новых возможностях». «Договорились», — обрадовался Тимофей. «Надеюсь, удастся удрать с занятий». Тут Илью и Тессу позвали оборотни, а к Тимофею подошли отец и Платон Долматский. — Ну ты дал, мальчик, — усмехнулся Платон Евсеевич, крепко пожав руку Тимофею. — Но я нисколько в тебя не сомневался. Он понизил голос. — Способности огненного волка продолжают развиваться? — Тише, Платон, — шикнул отец. — Не стоит говорить об этом при таком количестве народа. — Ты прав, — кивнул Долматский. — Давайте продолжим разговор в кабинете директрисы. Елена Федоровна, наверное, уже там. Тимофей планировал сходить в душ, а затем нырнуть в кровать, но вместо этого пришлось тащиться с отцом в административный корпус. В кабинете директора уже сидели сенсей Канто, Лариса Аркадьевна и Марат Закревский. Елена Федоровна вошла буквально за пару минут до появления Тимофея и его спутников. — А вот и он! — усмехнулся Закревский, увидев Зверева. — Наш герой! Тимофея вдруг охватили самые недобрые предчувствия. Они лишь усилились, когда его попросили сесть в кресло посреди кабинета. Все остальные расселись перед ним полукругом, и он вдруг ощутил себя пленным партизаном, которого ожидает допрос с пристрастием. — Я ничего не сделал, — на всякий случай сказал Тимофей. — А если и делал, то не один. — Мы не собираемся ни в чем тебя обвинять, — успокоил его Платон. — Расскажи нам о том, что с тобой происходит. Тимофей взглянул на отца, Егор ободряюще ему улыбнулся и кивнул. — Мы в курсе, что ты научился призывать огонь, — осторожно начала Лариса Аркадьевна. — Расскажи остальным, как давно это началось. — Уже несколько недель, — подумав, ответил Тимофей. — После метеоритного дождя, — уточнил Долматский. — Не сразу. — Немного погодя, — признался парень. — Помните, вы еще посчитали меня алабастром и назначили кучу разных странных проверок? — Верно, — вздохнула Елена Федоровна. — Теперь мы знаем, что ты точно не алабастр. Возможно ли, что Тимофей является потомком огненного волка? — спросила она у Егора. В кабинете вдруг стало очень тихо. Тимофей похолодел. Он помнил рассказ матери о своем настоящем отце. Ангелина говорила, что не стоит открывать кому-либо этот секрет. Утверждала, что даже Егор ничего не знает. Ангелина утверждает, что отцом Тимофея был темный первородный. Она узнала об истинном положении вещей слишком поздно, когда уже ничего нельзя было изменить, — произнес Егор. Он быстро исчез из ее жизни. Но она полагает, что тот являлся магом, способным повелевать огнем. А вот волк он или нет, никто не знает. — Думаю, скоро все само прояснится, — сказала Лариса Аркадьевна. — Способности мальчика постоянно растут. Тимофей, ты не научился превращаться в кого-нибудь? В кого-то похожего на волка? — Нет, — напряженно ответил Зверев, крепко вцепившись в мягкие подлокотники кресла. — Один из признаков огненных волков — способность к изменению внешности, — сказала Лариса Аркадьевна. — В этом они сродни оборотням. — Да какая вам разница, кем станет Тимофей? — спросил сенсей Канто. — Главное, что он на нашей стороне. И это очень кстати, даже если ему суждено стать огненным волком. Парень не глуп, горазд на разные пакости, но при этом он очень добрый. Тимофей посмотрел на старика с искренней благодарностью. Сенсей сделал вид, что не заметил этого. — Может, это и плохо. Но главное его качество — стремление помогать своим ближним. Я уже встречался с похожей ситуацией. Некоторые мои ученики, которые могли перейти к темным, остались на светлой стороне, несмотря на все, что им пришлось пережить. Думаю, и этот бездельник не станет злодеем, если только кто-нибудь специально не толкнет его на путь зла. — Мне бы вашу уверенность, — мрачно заметил Марат Закревский. Он отошел к окну и выглянул во двор, будто опасаясь, что кто-то их подслушивает. — Вам известна моя история? — спросил вдруг Канто. — Мой отец был китайцем, а мать японкой, причем кицуне. Японская лисица-демон. Все способности я унаследовал именно от нее. Кицуне хитрые и коварны. Вообще известно, что все они оборотни и первые помощники ведьм. Мне на роду было написано стать таким же, но судьба распорядилась иначе. Мать действительно любила моего отца, но понимала, что не сможет изменить свою жизнь. Родив сына, она отдала его папаше и навсегда исчезла из нашей жизни, вернувшись к своим темным делам. Он увез меня в Китай, где я и вырос, воспитываясь среди обычных людей. Первые способности у меня проявились в 16 лет, как и у многих ваших студентов. Только тогда отец открыл мне тайну моего рождения. Рассказал о матери. Но я больше никогда не видел ее. Овладевать своими способностями мне пришлось учиться самому. Это заняло не одно десятилетие. — К чему это легенда? — хмуро спросил Закревский. — Я лишь хочу сказать, что при выборе жизненного пути имеют значение не только наследственность. Окружение и воспитание не менее важны. Если вы сомневаетесь у мальчика, я готов за него поручиться. Глаз не спущу с этого поганца, но он станет одним из лучших моих учеников. — Думаю, так оно и случится, — с уверенностью произнес Егор Зверев. Я тоже не сомневаюсь, что из Тимофея выйдет толк. А ведь я знаю его куда лучше, чем все вы вместе взятые. Ему можно доверять. — В нашей академии учатся несколько ребят, потомков темных, первородных, — сказала Елена Федоровна. — Мы тщательно присматриваем за всеми. — А-а, так же, как вы присматривали за этими вещами сестрами, — фыркнул Марат Закревский. — И чем все закончилось? Они выкрали несколько редких книг по черной магии и скрылись вместе с Саяной. Где они сейчас? Уверен, что в той, другой академии. — Это мой промах, и я готова за него ответить перед королевским зодиаком, — опустила голову директриса. — Не парите горячку, — отмахнулся Егор Зверев. — От подобного никто не застрахован. Но сейчас, когда все мы научены горьким опытом, действительно стоит присмотреться ко всем темным отпрыскам. «Знаете, что беспокоит меня больше всего?» Закревский вышел в центр кабинета и взглянул на притихшего Тимофея. «Как нам удалось выяснить, этого парня нельзя сфотографировать, если он этого не хочет. На снимках получается лишь смазанное пятно, верно?» «Верно», — честно ответил Тимофей. «Также невозможно сделать рентгеновский снимок его скелета. Его не видят лазерные датчики. Что-то еще?» «Если сосредоточиться, то могу не отражаться в зеркалах», — признался парень. «Кстати, этой фотографии касается. Если я захочу, вы вполне можете меня сфотографировать». «Откуда эти странные способности? Они ведь проявились гораздо раньше метеоритного дождя». «Я такой с детства», — пожал плечами Тимофей. «Вот!» — торжествующе воскликнул Марат Закревский. «Я всерьез подозреваю, что на парня наложено мощное охранное заклятие. Будто кто-то с самого младенчества пытается скрыть его от чего-то. От излишнего внимания, от любопытных врачей. Вполне вероятно, это сделал его родной отец», — сказал Егор, — «если он действительно был магом огня». «Но от кого именно он пытался его спрятать?» — не унимался Закревский. «От таких, как ты», — едва не сорвалось с губ Тимофея, но он вовремя прикусил язык. Закревский сегодня что-то чересчур усердствовал, и он еще не знал, что скелет Тимофея не похож на человеческий. Именно это и пытался скрыть тайный благодетель, наложив на мальчика охранное заклятие. «Давайте закончим на этом», — взмолилась Лариса Аркадьевна. «Скоро рассвет. Я совсем не высплюсь, а мне завтра еще оборотни из города выпроваживать». «Да, давайте закругляться», — поддержал ее Егор Зверев. «Тимофею нужно особое внимание, с этим все согласны. Сенсей сам вызвался стать его опекуном. На этом пока и закончим». «Я сделаю из него настоящего бойца», — кивнул Канто. «Только мне действительно нужно побольше тренироваться», — вздохнул Тимофей. «А то уж слишком быстро меня сегодня завалили, и 10 минут не прошло». «У тебя все еще впереди», — потрепал его по плечу отец. «Будут и другие испытания. Гораздо опаснее сегодняшней игры с кошками. А теперь иди отдыхать. Елена Федоровна пообещала, что завтра никто не поднимет вас раньше 11 часов. Будет время отоспаться». «Сомневаюсь, что я смогу быстро уснуть», — невесело рассмеялся Тимофей. «Особенно после такого. Но если он встанет пораньше, то сможет встретиться с Ильей и Тессой, и для этого даже не придется удирать с занятий. Во всем есть свои положительные стороны». «Ничего», — усмехнулся Платон Евсеевич, — «то ли еще будет». Тимофей поднялся с кресла и, попрощавшись с остальными, толкнул дверь. «Вы же понимаете, что мы еще не раз вернемся к этому разговору», — прозвучал у него за спиной недовольный голос Марата Закревского. «Обязательно», — заверил настырного журналиста Платон Долматский. «Но только если убедимся, что мальчик представляет угрозу».